Шли дни, проходили ночи. Бен наконец понял, что он дома и в безопасности. Постепенно перестал глотать еду так, будто каждый кусок последний. Начал понемногу пользоваться горшком, а потом дал взять себя за руку и провести по коридору в туалет. Потом спустился вниз, бросая взгляды вокруг, чтобы увидеть врага прежде, чем его схватит опять. Он понимал, что именно здесь, дома, его поймали в ловушку. И поймал отец. Первый раз, когда Дэвид попался ему на глаза, Бен отпрянул и зашипел. Дэвид не пытался разубедить его. Он решил, что теперь Бен — забота Гарриет, а его забота — дети, настоящие дети. Бен занял свое место за большим столом среди детей. Не сводил глаз с отца, который предал его. Хелен сказала: «Привет, Бен!» Потом Люк: «Привет, Бен!» Потом Джейн, но не Пол, который был несчастен от того, что Бен снова здесь. Он вылез из-за стола и плюхнулся на стул, сделав вид, что смотрит телевизор. Бен, наконец, ответил: «Привет!» Его глаза перебегали с одного лица на другое. Друг или враг? Он ел, глядя на них. Когда дети пошли смотреть телевизор, он двинулся с ними, подражая им ради своей безопасности, и смотрел на экран, потому что смотрели они. Так жизнь в доме вернулась к норме, если вообще можно было употребить такое слово. Но отцу Бен не доверял. Он больше никогда не будет ему верить. Даже если Дэвид просто шел мимо, Бен каменел и подавался назад. А если Дэвид оказывался слишком близко, рычал. Когда Гарриет уверилась, что Бен оправился, она начала приводить в исполнение идею, которую давно обдумывала. Сад в то лето был ужасно запущен, и заниматься им ловотом помогал местный парень по имени Джон. Он был безработный и пробавлялся случайными заработками. Несколько дней он стриг кусты, выкопал пару больных деревьев, спилил сухой сук, выкосил лужайку. Бена невозможно было от него оторвать. Припав к двери в сад, он ждал прихода Джона. Потом всюду ходил за ним, как щенок. Джона это ничуть не стесняло. Он был крупный, лохматый, дружелюбный парень, добродушный и терпеливый. С Беном он обращался без церемоний, словно тот и вправду был щенком, которого нужно дрессировать. «Нет, ты сиди тут и жди, пока я закончу. Подержи-ка ножницы, вот так. Нет, я пошел домой, можешь пойти со мной до ворот». Когда Джон уходил, Бен бывало скулил и хныкал. И вот Гарриет отправилась в кафе, известное под названием «У Бетти», где, как она знала, околачивался Джон и нашла там парня с несколькими приятелями. Все они были одной компанией, человек 10 молодых безработных, к которым иногда присоединялась парочка девчонок. Гарриет не стала утруждаться что-либо объяснять, потому что уже знала. Люди и так все отлично понимают, в том случае, если они не эксперты и не врачи. Она подсела к этим парням и сказала, что Бену до школы еще 2 года или больше. В обычный детский сад ему нельзя. Говоря слово «нельзя», она внимательно посмотрела на Джона прямо в глаза, и он просто кивнул. Она хочет, чтобы Бен в течение дня был под присмотром. Плата будет хорошей. «Хотите, чтобы я сидел у вас дома?» — спросил Джон, подразумевая в таком случае отказ. «Это как захочешь», — сказала Гарриет. «Ты нравишься ему, Джон. Он тебе верит». Джон поглядел на приятелей. Они посоветовались взглядами. Потом кивнул. С тех пор он являлся почти каждое утро около 9, и Бен уезжал с ним на мотоцикле. Уезжал с восторгом, смеясь, без единого взгляда назад, на мать, отца, братьев и сестер. Был уговор, что Бен исчезает из дому до ужина, но часто он возвращался много позже. Он стал членом шайки молодых безработных, которые торчали на улицах, засиживались в кафе, иногда делали какую-то случайную работу, ходили в кино, гоняли на мотоциклах или на одолженных машинах. Семья опять стала семьей. Или почти стала. Дэвид снова ночевал в супружеской спальне. Но между ним и Гарриет появилась дистанция. Дэвид задал ее и сохранял из-за того, что Гарриет так жестоко его обидела. Она это понимала. Гарриет сообщила мужу, что принимает пилюли. Для обоих это был грустный момент, ведь при том, какими они были прежде, за что стояли когда-то, было немыслимо, чтобы Гарриет принимала контрацептивы. Они считали глубоко неправильным так вмешиваться в природные процессы. Природа? Они вспомнили теперь, как некогда верили в то, что везде, по возможности, надо полагаться на природу. Гарриет позвонила Дороти и спросила, не приедет ли та на неделю, а потом попросила Дэвида поехать куда-нибудь вместе в отпуск. Они не оставались наедине ни разу с тех пор, как родился Люк. Они уехали в тихий деревенский отель, много гуляли, заботились друг о друге. Душа болела у обоих. Но теперь уже они чувствовали, что им придется с этим жить. Иногда, особенно в самые счастливые моменты, глаза у них невольно наполнялись слезами. Но по ночам, когда Гарриет лежала в объятиях мужа, она понимала, что это уже не по-настоящему, не так, как у них было прежде. Раз она сказала: «Что, если мы сделаем, что говорили? Я имею в виду, заведем еще детей». И почувствовала, как напряглось его тело. Почувствовала, что он злится. «То есть, будто ничего не случилось?» — спросил он наконец, и Гарриет поняла, что ему любопытно услышать ответ. Он не верил своим ушам. «Второй Бен не появится? С чего?» «Дело не во втором Бене», — произнес Дэвид, помолчав. Он старался говорить без эмоций, потому что злился. Дэвид готов попрекнуть ее именно тем, в чем она не хотела себе признаваться. Во всяком случае, признаваться до конца. Спасая Бена, она нанесла смертельную рану семье. Она настаивала. «Мы могли бы иметь еще детей, а четверо тех, что есть, не в счет? Может быть, это снова сблизило бы нас? Жизнь стала бы лучше?» Дэвид молчал, и на фоне молчания ей было слышно, как фальшиво звучат ее слова. Наконец он спросил все тем же бесцветным голосом: «А как же Пол?» Потому что именно Полу оказалось тяжелее всего. «Наверное, он как-нибудь оправится?» — безнадежно сказала Гарриет. «Он не оправится, Гарриет». Теперь голос Дэвида дрожал от тех эмоций, которые он старался подавить. Гарриет отвернулась и заплакала. Перед летними каникулами Гарриет разослала всем осторожные письма, объясняя, что Бен редко бывает дома. Занимаясь этим, она чувствовала себя подлой изменницей. Но перед кем? Кое-кто приехал, но не Молли и не Фредерик, которые не простили ей возвращение Бена. Гарриет знала, они этого никогда не простят. Сестра Сара приехала с Эми и с Дороти, которая стала для Эми опорой в этом мире. Но сестры и братья Эми поехали к другим кузенам, в дом Анжелы. И младшие Ловоты знали, что это Бен лишил их компании на лето. Ненадолго приезжала Дебора. С тех пор, как они видели ее в последний раз, она успела выйти замуж и развестись. Это была резкая, изящная, все более остроумная и отчаянная девица, добрая тетя для детей, неопытная и порывистая. Она дарила им неподходящие и слишком дорогие подарки. Был Джеймс. Он несколько раз сказал, что дом похож на большой фруктовый пирог, но это была простая любезность. Был кое-кто из ничем не занятых взрослых кузенов, да один коллега Дэвида. А где же Бен? Как-то Гарриет делала покупки в городе и, услышав за спиной рев мотоцикла, обернулась и увидела эдакого жокея космической эры, низко склонившегося к рулю. По-видимому, это был Джон, а сзади него крепко вцепившегося ребенка-карлика. Увидела своего сына Бена, широко открывшего рот в какой-то словно бы ликующей песне или вопле, в экстазе. Таким она никогда его не видела. Счастливый? Подходит ли это слово? Она узнала, что он стал баловнем и талисманом этой молодежной шайки. Они обращались с ним грубо, даже, показалось Гарриет, недобро. Его гномик, чудик, чужой два, хоббит и гремлин. «Эй, чудик, уйди с дороги! Поди отнеси Джеку сигареты, хоббит!» Но он был счастлив. Каждое утро он сидел у окна, дожидаясь, что кто-то из них приедет и заберет его. Если они подводили, звонили сказать, что сегодня не получится, Бен тосковал и бесился, слонялся по дому с громким топотом и мычанием. Все это стоило немалых денег. Джон и его шайка неплохо проводили время за счет лолотов. И теперь уже не только за счет Джеймса, деда Бена. Дэвид брался за любую дополнительную работу. Деньги они выжимали, не стесняясь. «Если хотите, мы свозим Бена на море». «О, отлично! Это было бы здорово!» «Тогда нужно 20 фунтов. Бензин, понимаете?» И ревущие машины с парнями и девушками понеслись на побережье. И где-то там же был Бен, когда они вернули его. «Это стоило больше, чем мы думали». «Сколько нужно?» «Еще 10». «Это хорошо для него», — говорил кто-нибудь из кузенов, услыхав, что Бена возили на море, как будто это самая обычная вещь, чтобы маленького мальчика вот так возили поразвлечься. Бен приходил после безмятежного и радостного дня с Джоном и его приятелями, которые дразнили и шпыняли его, но зато не гнали. Останавливался у стола, за которым сидела его семья. Все смотрели на него, лица хмурые и настороженные. «Дайте хлеба», — говорил он, — «дайте печенье». «Сядь, Бен», — говорил Люк или Хелен или Джейн, но Пол никогда. Терпеливым и добрым тоном, которым они всегда разговаривали с Беном, к огорчению Гарриет. Он живо карабкался на стол и настраивался быть таким, как они. Он знал, например, что нельзя говорить с полным ртом или жевать с открытым. Он строго следовал этим правилам. Энергичный, как у зверя, движение челюстей, обуздывал сомкнутыми губами и ждал, пока рот освободится, прежде чем сказать. «Бен уже сыт. Бен хочет пойти спать». Он больше не занимал комнату малыша, а спал в ближайшей к родителям несмежной спальне. Комната малыша стояла пустой. Запирать его на ночь они не могли. От скрежета ключа и лязга засова Бен раздражался воплями, впадал в ярость. Ну а остальные дети, укладываясь спать, потихоньку запирались изнутри. Это значило, что Гарриет, перед тем, как самой лечь в постель, не могла к ним войти и посмотреть, как они спят, не больны ли. Ей не хотелось просить их не закрываться, не хотелось устраивать целое дело, вызывая слесаря и врезая новые замки, которые взрослый может открыть ключом снаружи. Из-за привычки детей запираться она чувствовала себя отвергнутой ими, исключенной, навсегда оставленной за дверью. Бывало, она подходила тихонько к какой-нибудь двери и шепотом просила открыть. Ее впускали. И тут начинался маленький праздник объятий и поцелуев. Но они не забывали о Бене, который мог войти. И несколько раз он и вправду приходил и молча стоял в дверях, наблюдая сцену, которую не мог понять. Гарриет хотелось бы запирать и свою дверь. Дэвид, стараясь пошутить, сказал, что, наверное, когда-нибудь придется запереться и им. Не раз она просыпалась и обнаруживала Бена, который стоял в полутьме спальни и глазел на них. Тени сада шевелились на потолке, объемы просторной комнаты перетекали в неизвестность, и там стоял этот ребенок-гоблин, силуэт во мраке. Его гнетущий, нечеловеческий взгляд проникал в сон Гарриет и будил ее.